Вот в ком. Я тебе дел говорю. Он пуп земли. Бакова продолжал упорно стучать пальцем. Хочешь, скажу, в чем ваша беда? Хочешь? Говори. Вы жизни не знаете и человека. Да, человека вы не знаете. И в этом все ваши несчастья. Что говорит малютка первонаперво, когда на свет Божий появляется? Это мое. Да-да, мое. Вот и танцуй от этой печки, коли это у тебя в крови. Дай человеку почувствовать силу свою. Дай размахнуться уму. Он будет богаче, и ты будешь богаче. Он войдет в тело, и тебе перепадет. А вы у него выкромсали сердцевину, оскопили, отняли у него право сказать «моё». И хотите, чтобы он трудился и землю русскую украшал? Не будет он трудиться. Все бурьяном захлестнет. Все запаршивеет и сгниет. Ну, ты ложись, утро вечер мудреней, сказал Петр. Бакул недоуменно взглянул на него. А при чем тут утро? Он захлопнул кассовую книгу и отодвинул прочь. Если всех хозяев вырубить, кто кормить будет? Кто хлеб даст, а? Скажи, кто даст? Мирбах. Петр вышел. Где-то он уже слышал эту фразу о Мирбахе. А едва забрезжил свет, Петр разбудил Вакулу. Вот что. Собирайся и уходи, чтоб духу твоего тут не было. Вакула ничего не сказал. Начал медленно собирать. Лето 18-го года было знойным. По вечерам небо над Москвой было пыльно-багряным к ветру. День ото дня с Воробьевых гор, с песчаных подвигов на юг и запад, от лесистых увалов и скатов левобережья, тянул ветер, жесткий, сухой, насыщенный песком и пеплом. Где-то рядом с городом горели леса. Ветер перекрасил город. Трава стала серой, пожухла, и потускнела листва. Деревья и дома стояли в багровом чаду, точно в ожидании большого пожара. Прошел дождь, один, второй, третий, но не победил зноя. Москва-река обмелела. Жестокая просить тронула леса. У новой России была одна столица. У дипломатов, аккредитованных и неаккредитованных, три. В Петрограде оставались нейтралы. Казалось, они обрели единственную в своем роде возможность доказать, что они нейтралы. Вслед за столицей они не поехали. За союзниками тоже. Нет ничего вернее нейтралитета. В дипломатической Вологде уже сложился свой быт. Дворянская с ее деревянными особняками, гордостью украшений Вологды, стала своеобразным посольским кварталом. Осаново, небогатая усадьба в 5 верстах от города, чью колокольню немудрено рассмотреть из дворянской, заменила дипломатом Гатчину. И, наконец, то, что можно было бы назвать дипломатическим корпусом Москвы, в сущности ограничивалось германским и турецким послами, да консулами держав согласие. Впрочем, последнее не в счет. Не только потому, что по давнишней традиции консул не дипломат, но и по другой, более важной причине. До того, как факт признания совершится, положение союзных представителей в России более чем условно. Итак, у новой России была одна столица,